Дорожка третья. Затем он снова погрузился в свои мысли, уставившись в одну точку. Тем временем Элиазар не торопился выполнять приказ хозяина и, водя ногой по земле, тихим голосом произнес. «Ты, конечно, можешь распоряжаться своими вещами, как тебе угодно, но позволь мне, о хозяин, отложить для себя, жены и детей по одному плащу и по одной новой тунике». Упершись руками в колено, Симон пошевелился на своем стуле. «Делай все, как хочешь», — произнес он. «И вы, друзья, не стесняйтесь, берите все, что у меня есть, и уносите все, что мне удалось собрать за всю свою жизнь. Берите еще этот старый плащ, если он может кому-то послужить. Берите». «Знай меру», — смущенно сказал Закхей. «Сдержанность нужна и когда берешь, и когда даешь. Во всем остальном ты поступаешь верно, поскольку он сам говорил. То, что вы делаете для одного из этих обездоленных, вы делаете для меня самого. Это и есть путь». Неожиданно он о чем-то вспомнил и вскочил на ноги. «Я привязал своего осла к кольцу у ворот, и с ним могло случиться неизвестно что. На улице было полно нищих, и, воспользовавшись неразберихой, они могли отвязать его и увезти куда-нибудь». Подумав чуть-чуть, он снова обрел спокойствие. «Не имеет значения. Когда речь идет о царстве, я не хочу казаться хуже, чем ты, о Симон. Если у меня кто-то украл осла, то он, безусловно, нуждается в нем больше, и я не собираюсь заявлять об этом властям. Пусть мой осел принесет ему целое состояние». Симон тяжело дышал, ворочаясь на стуле. И вдруг заулыбался. «Я больше не могу это терпеть», — произнес он, — «когда я слышу, как эти несчастные чавкают, натаптывая себе брюх и ссорятся из-за лучших кусков, то испытываю такое же чувство, как если бы щипцами кусок за куском рвали мою плоть. Я вижу, как, наевшись, они ступают по хлебу и бросают под ноги соленую рыбу. Однако, если такова его воля, то, возможно, я еще к этому привыкну». «Ты действительно уверовал в него?» — удивился я. «Неужели ты думаешь, что, выйдя отсюда, он явился кому-то из нищих и сказал, что ты устраиваешь трапезу в своем доме?» «Мои мысли — это мои мысли», — гневно ответил Симон. «Однако, если он задумал сыграть со мной шутку, я сумею ответить ему тем же, и тогда мы посмотрим, кто из нас посмеется последним». Вслед за Симоном мы вышли во двор, где на корточках сидели нищие и, вовсе не ссорясь, предлагали друг другу лучшие куски, словно были гостями на торжественном приеме. Слепым они вкладывали пищу прямо в руки, а тех, кто не мог дотянуться до еды, обслуживали более удобно устроившиеся сотоварищи. В это время Элиазар вынес целую гору плащей и другого белья, разложив все это между колоннами. От огня исходил аппетитный запах жареного мяса, а слуги беспрестанно выпекали ржаной пшеничный хлеб и еще пирожки с тмином. Одна лишь привратница плакала горькими слезами, да еще греческий воспитатель детей Симонов забрался на крышу и никак не хотел оттуда слазить. Образцовый порядок и радостное настроение нищих привели Симона в ярость. «Неужели нужно есть и пить, пока не лопнешь, да еще забрать с собой все, что осталось? Только знайте, что пригласил вас не я, Симон. Вашим радушным хозяином стал Иисус из Назарета, который был распят нашим Синедрионом. Да благословит он эту трапезу, чтобы она не стала для вас предсмертной и послужила продлению вашей жизни. Сам я не могу ее благословить, потому что желчь подкатывает у меня к горлу». Нищие, подумав, что он шутит, с благодарностью поглядывали на него. А кое-кто даже улыбнулся, что привело Симона в еще большую ярость. «Все это подарок вам от Иисуса из Назарета, Сына Божьего. К который воскрес из мертвых и царство которого пришло на землю, а сам он по-прежнему пребывает среди нас и проникает туда, куда пожелает, несмотря на двери и замки».